Глава 40. Все сама. Таисия. Я не люблю мать Ника всеми фибрами души. Нет, она не чудовище. Она глупая хабальная баба, с которой отец в длительной командировке изменил маме. Он был МЧСовцем, и, может, никто бы не узнал об этом, но случился Никита. После продолжительного трэша с обиванием наших порогов беременной Валентиной Ивановной родители развелись. Мы уехали к маминым родителям далеко на периферию. Вернулась я сюда к отцу, когда поступала в институт. С Валентиной они так и не сошлись. Но Ник тогда уже жил у него. Простецкий, светлоглазый мальчишка. Не слишком-то мы подружились в силу разницы в возрасте, но кровные узы взяли свое. И через какое-то время я начала чувствовать его неотъемлемой частью семьи, а он меня слушаться. Через раз, но все же. Отец погиб за год до несчастного случая с Ником в очередной командировке. У меня не поднялась рука отправить брата обратно к матери в деревню. Так и живем вместе в моей квартире, а его однушку сдаем. Отец позаботился, чтобы мы оба остались с жильем. После смерти отца Валентина несколько раз пыталась перебраться к нам, намекая на свободную квартиру Никиты. Но я встала в стойку богомола и не позволила. Оформлена она пока на меня. Отец насчет Валентины иллюзий не питал и побоялся оформлять на несовершеннолетнего Ника. После несчастного случая Валентина Ивановна припухла со своими инициативами. Ребенок-инвалид — это совсем не одно и то же, что взрослый подрабатывающий сын, верно? Но иногда она приезжает на пару-тройку дней и зовет Никиту обратно. Как мне кажется, зная наверняка, что он ни за что не согласится. И я стала не любить ее в 10 раз сильнее. Моим чувствам она отвечает искренней взаимностью. Мы друг друга едва терпим. Завтра понедельник. Госпитализация. Захожу к ней на кухню. Она готовит что-то. Неприятно пахнет пивом. Она любитель. «Валентина Ивановна, это нужно подписать!» Подсовываю я ей заранее всевозможные бланки из нашего отделения, которые могут понадобиться при лечении Никиты. Перебирает в руках бумаги. «Не буду. Мало ли там что. Может, там кредит какой?» Закатываю глаза. «Так почитайте». Берет из середины бланк. Читает. Первую операцию Никите сделали экстренно. Приняли и мои подписи на документах. Сейчас же для любого вмешательства необходима подпись родительницы, так как речь идет не о жизни, а о ее качестве. «Не пойму, про что это?» Я ей объясняю, что для того, чтобы он встал на ноги, придется ломать его заново и все реконструировать. Уж лучше бы я соврала. Валентина Ивановна начинает орать, что ни за что такое не подпишет. «Врач сказал, что он не встанет. Зачем издеваться?» «Это был плохой врач». «А ты что, хороший? Совсем сына мне угробить хочешь? Да ты хоть знаешь, что каждый наркоз 10 лет жизни отнимает?» «Это бред. Подписывайте!» — рычу я. Упрямо откладывает бумаги. «Без консультации нормального врача? Ни за что!» «Я врач». «Нормального!» «Консультация будет самая ранняя в понедельник». Сжимаю я переносицу. «А скорее всего, после всех обследований. Но вы ведь ночью уезжаете, так? Подпишите хотя бы доки на госпитализацию и обследование. Они уж точно 10 лет жизни не отнимают». «Отстань от него! Он и так 8 месяцев по этим больницам! Измучила парня! Сказали же, что в России ему лучше не сделают, а на заграницу у нас денег нет! Сейчас он хоть сам в туалет ходит и отцом быть может, а поломают его, и еще и неясно, будет ли это все работать». «Никита!» — с возмущением залетаю к нему в комнату. «Она не подписывает!» «Тайсон, может, и правда не надо, а? Чего-то мне страшно. А вдруг и правда, как она говорит, будет? Шансов же все равно мало». «Ник, ты что, не понимаешь? Всю жизнь в кресле!» «Ну, живут же как-то люди. Лера вот...» «Лера? Лера умница! Пашет из последних сил, несмотря на боль, чтобы встать, ясно? Не такая лентяйка, как ты!» Опять безбожно вру я. Она уже встает. Скоро пойдет сама. Угонишься за ней на кресле? Иди и поговори с матерью. Если тут не будут стоять ее подписи, поедешь к ней в деревню». Рявкаю на него. «Да ладно, Тайсон, я знаю, что ты меня не бросишь», — вздыхает он. «Только угрожаешь». «Вот и ты не бросай меня, пожалуйста!» Сдают мои нервы и подводит голос. Слушаю из коридора их разговор. Валентина его отговаривает. Пугает импотенцией и недержанием. Он очень боится этого. Пугает кучей вычитанных в желтой прессе историй. Она верит в этот бред. Кручу в руках телефон, медитируя на номер Хасанова. Позвонить, попросить его, чтобы надавил на Валентину как хирург, чтобы успокоил Ника. Он такой авторитетный и властный, у него получится. Так неудобно. Но преодолевая эту неловкость, набираю его. «Хасанов?» Видимо, не глядя, кто звонит, отвечает он. «Привет, Руслан, это я». «Привет». Растерянно. «Не вовремя?» — кусаю губы. «Что-то срочное?» «Ну, как сказать?» И я молчу, уже практически сожалея, что набрала. «Тая?» «Нет, ничего. Ладно», — скидываю вызов. «Я так привыкла в последние годы все сама, что чувствую себя практически неприлично, рассчитывая на помощь мужчины, даже своего. Быть может, потому что он и не мой, просто я его». Внутри скручивает от этой мысли. Обессиленно сползаю по стене. «Хасанов, перезвони мне, пожалуйста». Но он не перезванивает. Я сама ее заставлю. Сейчас только подышу, наберусь сил. По щекам от минутной слабости слезы. Тушь щиплет глаза. Сижу, жалею себя. А потом ругаю, что жалею. А потом жалею, что ругаю. Так, короче, хватит. Надо что-то делать. В дверь звонок. Быстро вытерев тыльной стороной слезы, открываю дверь. Дава. «Добрый вечер», — улыбаясь, поджимает губы. «Можно?» «Ты бы позвонил хотя бы». Растерянно шмыгаю носом. «Если бы я позвонил, ты бы съехала». Улыбка становится шире. Поднимает букет. «Это тебе». В руке пакет. Заторможенно хлопаю глазами. «Впустишь меня?» «Дава», — виновато свожу брови. «У меня там тяжелая ситуация». «Хм, ну ты явно ее одна не вывозишь», — ведет пальцем под моим глазом, намекая на размазанную тушь. «Может, я чем помогу?» «Может быть». Не моргая, смотрю сквозь него. «Давид тоже врач». Решительно втягиваю его внутрь. «С сантиментами будем разбираться потом. Сейчас нужны подписи». Оставляю букет на тумбочке и тяну его за собой на кухню, сумбурно шепча, что мне от него надо. «А как мать-то зовут?» — шепчет в ответ. «Валентина Ивановна», — бормочу в спину, вталкивая его на кухню. «Вот, вы хотели врача? Лечащий врач Никиты приехал специально с вами поговорить». «Здравствуйте», — застывает в дверях Давид. «Никита, можно мы пока вдвоем поговорим с твоей мамой?» «Окей». Сидя у стены на корточках рядом с тумбой, слушаю их разговор и подглядываю в приоткрытую дверь. Видно только его. Давид достает из пакета бутылку вина, что-то ей там втирает, увещевает, доказывает, шутит. Интонации у обоих миролюбивые. Я боюсь дышать, чтобы не спугнуть. Звон бокалов. Мне плевать, пусть подпишет, главное. За незакрытой полностью входной дверью шаги. Давление мое подлетает, а сердце ухает вниз, словно его решили прокатить на американских горках. Скользя спиной по стене, резко поднимаюсь на ноги. Футболка цепляется за шипы розы из букета. Стук в дверь. Букет съезжает с тумбы, зацепившись за меня, и я подхватываю его обеими руками. Дверь открывается. «В этом доме дверь не принято запирать?» «Хасанов».